Через трое суток задымила, закурчавила дорога на восток. Над степным разноцветьем, поросшими кустарниками оврагами, беспокойной водой Днестра несла слихая с сердечной грустью и болью песня. «Эй, годы нам журитися, пора перестати, дождалися царицы за службу зарплаты, в тумане жить, верно служить, границу держати, рибу ловить, горилку пить, щей будем богаты, да вже ж треба женитися и хліба робити, хто прийде к нам из невірних, то як врага бити». Контракты утверждаются. Херсон генерал-аншефу Суворову нравился больше, чем финские города, откуда он только что приехал. То ли его живой изменяющийся вид соответствовал генеральскому характеру, то ли воспоминания о недавних победах в этих землях у Кинбурна придавали ему силу и энергию. Получив новое назначение суда в конце 1792 года, он немедленно отправился на юг, где рескриптом Екатерины ему перепоручались войска в Екатеринославской губернии, Тавриде и во вновь приобретенной области с предписанием укрепить границу. В неморозный южный декабрьский день оказался в Херсоне. Сразу принялся за дело. За полгода его командования город изменился. Исчезли из базара торговавшие рыбы и дичью егеря и гренадеры. Просохли сырые неухоженные госпитали, и изгнаны косившие гарнизоны обывателей болезни, солдаты были накормлены и обихожены, в полках воцарил порядок, начались постоянные учения, экзерциции. Прибытие Суворова почувствовалось и на той стороне Черного моря, попритихла воинственная порта, там громче послышался голос сторонников мира с Россией. Особой заботой генерал-аншефа были крепостные укрепления, все строения и сооружения, укреплявшие оборону, а на то время он был едва ли не лучший организатор по их строительству и наблюдению за ними. Все считали, что он только в поле может сражаться, а он все для победы любил делать наверняка, и крепостные стены всегда брал в учет при всех баталиях. Строить укрепления, инженерные сооружения любил и раньше на Кинбурне у Измаила. Особо совершенствовался при этом в Финляндии, хотя там оказался не по своей охоте. Никому не любил и не хотел приноравливаться. После штурма и взятия Измаила сиятельный князь Потемкин обратился к нему, что он бы пожелал себе в награду. Тогда ответил резко и непримиримо: «Я не купец и не торговаться с вами приехал. Кроме Бога и государыни никто меня наградить не может». Потемкин хоть и знал, сколь велики заслуги генерала, но дерзости не простил. Результат — наградой достойной его обошли. Екатерина, правда, тоже понимала, что генерал еще ей понадобится, и послала вроде бы с важным поручением проинспектировать крепости Финляндии. Он проинспектировал, составил план укрепления и получил немедленные указания осуществить он их. В Петербурге же в это время гремела музыка в честь победителя Измаила, но его слуха она не достигла. Рабочая ссылка. В ней можно расслабиться, опустить руки, запросить прощения, но Суворов без выходных положений не признавал. Играть хоть в бабки, коль в кегли нельзя. За короткий срок там, на севере, возвели новые форты, укрепили старые крепости, провели каналы, вырыли рвы. Над всем этим думал, организовывал, не ждал помощи, строил кирпичные заводы, жег известь, заготовлял лес. За полгода Финляндия стала неприступной. Не терял времени, изучал фортификацию в деле, по морскому искусству сдал экзамен на мичмана, учил финский, но вот закончилась война. Высокие награды получили все, кто был поближе к трону, а он, ее решитель, отмечен был лишь походя. Обидно, невыносимо, крякнул тогда, да и только. Кто-то шепнул генералу о том, что нынче лучше быть не награжденным, чем с наградой. Скоро придет к власти наследник, а он неизвестно, как посмотрит на разукрашенных орденами. Суворов это смягчение удара не принял. Награды державные уважал. Они, как звание и деньги, отмечали работу, освобождали от излишней опеки и придирок, поэтому и был кровно обижен, уязвлен. Да и за спиной пускали ехидный смешок. Не угоден, не угоден, а он угоден. Угоден будет. Угоден России, угоден Отечеству. Сцепив зубы, успокоив сердце, укротив характер, будет делать дело. Утончать умение, упреждать противника. Но недругов при дворе ублажать не будет. Родственников да сыночков этих не могу знаек поощрять не собирается. Поблажек им не сделает, хапук не поддержит.